дорогу, мама, проводи. И не ругай за то, что я один, и меня не суди. Я всю жизнь нетронутой свободой дорожил. Ты на дорогу мне поворожи и меня не держи. Мама, не грусти, что я всегда в пути. Мне без дороги не дышать. Лучше дай ответ, откуда с малых лет во мне цыганская душа. Не жалей о том, что быстро вырос, не жалей, что лучшие минуты на земле провожу я в седле. Замоли грехи мои у Бога, замоли. Насыпь ладонь мне горсть родной земли, чтоб согрела вдали. Мама, не грусти, что я всегда в пути. Мне без дороги не дышать. Лучше дай ответ, откуда с малых лет во мне цыганская душа. Не вини, что я тебя бросаю, не вини, что ты совсем одна проводишь дни. Злые мысли гони. Успокой свое больное сердце, успокой. Ну что поделать, если я такой? Помаши мне рукой. Мама, не грусти, что я всегда в пути. Мне без дороги не дышать. Лучше дай ответ, откуда с малых лет во мне цыганская душа. Замоли грехи мои у Бога, замоли.